Видя опасное положение дитя-слона, двуцветная волшебная утес-змея соскользнула со своей скалы и сказала: «Мой юный друг, советую тебе немедленно изо всей силы вытащить свой нос из пасти крокодила, иначе ты очень быстро очутишься в его брюхе и простишься со светом и всеми его удовольствиями». Так говорила двуцветная волшебная утес-змея, такая заботливая, согласись, малыш. А ведь поначалу она производила не самое хорошее впечатление. Дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, уперся всеми четырьмя ногами и стал тянуть свой нос, не замечая, что он делается все длиннее и длиннее. Пустите! Зачем вы меня обижаете? Слоненок с запахом дыни. Все длиннее и длиннее. А крокодил барахтался в воде и вертел хвостом так, что поднял настоящую бурю. Вода покрылась пеною, точно взбитыми сливками, а крокодил все тянул и тянул изо всех сил. Нос дитя слона, а попросту говоря, несчастного, попавшего в нешуточный переплет слоненка, все вытягивался и вытягивался. Дитя-слон уперся всеми четырьмя ногами, а так как крокодил все тянул и тянул, не переставая, нос слоненка все вытягивался и вытягивался. А крокодил все вертел и вертел хвостом, как веслом, баламутил воду, тянул и тянул, а нос дитя-слона, попросту говоря, слоненка, все вытягивался и вытягивался и имел теперь аршина полтора длины, то есть примерно как от твоих пяток, малыш, до макушки. Совсем немало для маленького слоненка. И ему стало больно, ужасно больно. Довольно с меня! Оставь! Тогда двуцветная волшебная утес-змея сползла на берег и обернулась двойным кольцом вокруг задних ног. Дитя-слона, можно сказать, завязалась в узел. Ой, и вы тоже еще не обедали! Эй! Эй, змея! Ой. Не стану называть твое такое ужасно длинное имя, потому что мне некогда. Ой. Но думаю, ты сама поймешь. Ой. Отстань от него! Он мой! Он мой! Он неопытный путешественник. Давай-ка потянем с тобой изо всей силы, иначе мне думается, что воин в толстой броне... Вы хотите сказать крокодил? Да, крокодил, иначе он навсегда положит конец твоей блестящей будущности. Так говорила двуцветная волшебная утес-змея. Согласись, мой малыш, трудно было ждать от нее подобных речей. Вот змея, тянула, и дитя-слон, а попросту говоря, слоненок тянул, и крокодил тянул, но слоненок и двуцветная волшебная утес-змея тянули сильнее, и крокодил, наконец, выпустил нос дитя-слона, то есть, как ты наверняка сам понимаешь, слоненка, и шлепнулся в воду с громким всплеском. Не получилось. Который был слышен по всей реке Лимпопо, такой болотистой и совершеннейшим образом серо-зеленой. А дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, совершенно неожиданно уселся на землю. В общем, как стоял, так и сел прямо на берег. Это было скорее больно, чем приятно. Большое вам спасибо. Он прежде всего вежливо поблагодарил двуцветную волшебную утес-змею, а затем занялся своим носом, стараясь привести его в прежний вид. Надо что-то делать? Он обложил его свежими листьями банана и опустил в серо-зеленую болотистую реку Лимпопо. Зачем ты все это делаешь? А? Извините, но мой нос так пострадал, что я стараюсь привести его в прежний вид. Однако тебе придется долго ждать. Да и почем знать, может быть, в таком виде он тебе будет полезнее. Ты зачем пришел, дружок, к Лимпопо? Лимпопо, просто я хотел спросить, просто по. Просто по и спросил? Спросил, да вот только по. Только по? Почему, за что? За нос, Лимпопо. Лимпопо. А в болотистой реке Лимпопо. Лимпопо? Отдыхают не одни гипопо. Гипопо. Наступил на крокодила, а просто по. Просто постарайся по. Улыбнуться, Лимпопо. Лимпопо. Не зевай. Лимпопо. Лимпопо. Да.